Глава 9. Начало ноября. Четверг. Окрестности городка Мальвы на юге Рудлога. Алина. Принцесса Алина сжала воротник своей куртки, сморщила нос. Несмотря на то, что они находились на юге страны, ветер был холодным, влажным. Группа первокурсников расположилась в метрах в 50 за оцеплением, выставленным у могильника. Рядом с пятой Рудлог стояли Ивар с Олегом, о чем-то негромко переговариваясь. Впереди находились преподаватели, кураторы групп, строго предупредившие во время показательного урока не орать, не убегать в панике, за оцепление под угрозой исключения не заходить, затычки из ушей не вынимать. Затычки не очень-то спасали. Низкий, вибрирующий рев, вой, от которого слабели ноги, а тело словно прихватывало судорогой, проникал в уши и сквозь защиту, заставляя кривиться и плотнее натягивать шапки и капюшоны. Давнее захоронение скота после эпидемии коровьей кровянки находилось в заболоченном углублении, успевшем зарасти за прошедшую сотню лет чахлым лесочком у заброшенной деревеньки в окрестностях Мальвы. Было облачно, над влажной землей могильника стоял плотный туман, в котором иногда мелькали то ли тени, то ли затаившаяся нежить, и из этого тумана торчали верхушки облетевших осин и скрюченных редколапых елочек. Что тут можно будет увидеть? Хмурые солдаты стояли вокруг захоронения с огнеметами, попарно, на расстоянии шагов 30 друг от друга. Нужно было охватить большую территорию. И Алине вдруг стало их очень жалко. Понятно, что тренировать будущих боевых магов необходимо, но холодно же. А они со вчерашнего дня тут ждут студентов. Меняются, наверное, но от этого не легче. Она всего 15 минут слушает этот вой, а ей уже хочется сбежать. И такой вот судьбы хочет себе Матвей? Есть приказ и иди, хоть в болото, хоть в каменоломни, и зимой, в холод, и летом в зной. В стороне семикурсники внимательно слушали что-то объясняющего им боевого мага, по всей видимости, командира операции, кивали. Матвей был замечен издалека, большой, сильный, серьезный. Что ему какие-то ататоны? Но Алина все равно переживала и хотела, чтобы это поскорее закончилось. «По позициям!» — скомандовал маг, и студенты, разбившись на группы, рассредоточились вокруг могильника. «Очищаем обзор!» Семикурсники зашевелили руками, выплетая какую-то простую формулу. Кураторы и преподаватели внимательно следили за ними, что-то записывали в блокноты. Туман вдруг дрогнул, взметнулся белесыми фонтанчиками, похожими на пики из взбитых сливок. Зашумели вершинами деревья, громче и громче. И вдруг белая пелена вздыбилась огромный с пятиэтажный дом волной и пронеслась над застывшими от восторга первокурсниками. Обнажилось широкое углубление, заросшее пролеском, будто кто-то вдавил в землю гигантскую суповую тарелку с широкими краями. Рев из лесочка стал громче, надсаднее. От низких вибраций Алинку стало подташнивать, и она заморгала, сняла очки, потрясла головой. Среди деревьев что-то хлюпало, билось и мелькало, тускло-желтое, раздутое. На открытое пространство плюхнулась первая тварь, затем вторая, третья. Сколько же их? Больше всего они были похожи на омерзительные огромные личинки, наполненные светло-желтым гноем, трясущимся под кожей при движении. Или на искалеченных крокодилов, безглазых, с прозрачно-желтоватой, раздутой изнутри плотью, с узкой пастью, заканчивающейся пульсирующей присоской. Опирались чудища на передние конечности с крюками, которыми они цеплялись за землю и подтягивались вперед судорожными дерганными движениями. За неживыми, противоестественными созданиями оставался толстый слой слизи. Задние лапы волочились за телом, но при необходимости ататоны могли оттолкнуться этими лапами и прыгнуть на жертву. Алину затошнило еще больше. Судя по бледным лицам однокурсников, им лицезрение нежити тоже не доставляло удовольствия. «Первая группа пошла! Проверить щиты!» С десяток семикурсников, среди которых был и Матвей, двинулись вперед, сверкая щитами и держа шахматный строй, медленно, внимательно. «Поляков, хлопушку на ближайшую!» Первая тварь вдруг разлетелась ошметками дергающейся слизи, словно ее сверху прибили гигантской мухобойкой. Оставшиеся заревели, поплюхали своими жирными телами вперед, врезаясь крюками в землю. Из леса выползали все новые и новые черви, и вой становился невыносимым до черных пятен в глазах. «Как же держатся выпускники, если ей и здесь плохо?» «Терлецкий! Лезвие!» Василий-гитарист пижонски махнул рукой, и вторую личинку разрезала на сегменты, извивающиеся лентами и медленно растекающимися по болотистой почве. «Лунова! Зажигалку!» Тонкая девушка суетливо зашевелила пальцами. Вперед понесся поток огня, и твари лопались с хрустом. Занялся лесок, зашумело пламя, взбираясь по мгновенно высушенным деревьям. «Переборщила! Ситников, повтори хлопушку!» Личинки, не обращая внимания на уничтожаемых собратьев, вдруг поменяли движение, потянулись, быстро покатились боком одна к другой, как сливы, слипаясь, увеличиваясь в размерах. «Что за хрень?» — отчетливо прошептал куратор их группы. «Отступаем!» — истерически орал командир. «Огнеметы на изготовку! Из круга не выступать! Отступаем, салаги! Бегом!» Гигантский ревущий червь, собравшийся из-за татонов, поднялся на хвост, выше самых высоких деревьев, и с гулом ударил толстенным телом с множеством отростков-присосок прямо позади убегающих студентов. Затряслась земля, брызнула слизь, попала на спины отступающих, и кто-то заорал, упал на землю, пытаясь содрать с себя куртку, а червь поднялся снова, снова ударил, теперь гораздо ближе. «Уходим!» — скомандовал куратор, и первокурсники зашевелились, побежали назад, за руководителем, к уже открытому кем-то из преподавателей зеркалу. Алина дернулась было за всеми и осталась на месте. От рева стало трудно дышать, от близости нежити кружилась голова, и если бы сделала шаг, упала бы. Ее охранники, успевшие отбежать, вернулись, потянули ее за собой, но принцесса мотнула головой. Ее сильно тошнило. Она тяжело дышала, расстегивая куртку, молния никак не хотела поддаваться, и смотрела, как Матвей останавливается и пытается поднять упавшего однокурсника, как накрывает его вторым щитом затормозивший Василий, как швыряет чем-то огненным в снова поднявшегося червя еще один семикурсник, отчего желтоватая плоть обугливается, лопается, сворачивается побелевшими лепестками. Как бегут студенты к оцеплению, как синхронно встают в строй боевые маги и начинают поливать высшую нежить огнем. А огромная, обугливающаяся личинка все двигается, ударяет налево в строй магов, и там прыскает красным, раздаются крики, поднимается, ударяет по убегающим студентам и кого-то задевает. У Алины расплывается в глазах, вернувшийся куратор орет ей на ухо: «Богуславская, пошла!» А она не слышит и всматривается за оцепление, ощущая ступнями дрожь земли и всем телом вибрирующий рев многих глоток червя. Студенты становятся полукругом вокруг задетых нежитью, ставят щиты, а принцесса вглядывается и не может понять, кого же ранила. Как будто глаза видят, а мозг обработать не может. И в тупом оцепенении наблюдает, как снова раскручивает свое тело высший ататон, сжимаясь, словно готовясь прыгнуть, как открывается перед щитами студентов зеркало, и оттуда выходит рыжеволосая фигура и застывает на миг от открывшегося зрелища, как рядом с Алиной и трясущим ее куратором открывается второй переход. Из него появляется ректор Свидерский в пижаме и орет, мгновенно сориентировавшись: «Макс с паренным стазисом!» И летит во вжимающуюся для прыжка тварь перламутровая дымка. Затем другая, полыхает огненный гриб, так что лицо принцессы опаляет жаром, и высоченный черный треснувший стручок рассыпается вонючим пеплом, разлетающимся по могильнику. Желудок сжался. Алинка согнулась, давясь горькой желчью и сплевывая ее. Было жутко стыдно, но в глазах сразу же посветлело. И она успела еще увидеть, как лорд Трот оседает на землю, хватаясь за голову, когда Ивар, наконец, сгреб ее в охапку и потащил к зеркалу. Ректор Свидерский, ничуть не смущая своего экзотического вида, быстро прошел к группе старшекурсников. Его выписали 2 дня назад, назначив постельный режим и усиленное питание. Однако Алекс в первый же день вышел на работу разгребать завалы. Правда, позволил себе приходить в университет не к первой паре, а ко второй. Он успел только почистить зубы, когда его вызвал один из кураторов 7-го курса, быстро сообщив по телефону о происходящем и о том, что нужна помощь. Раненых уже осматривали преподаватели и вызванные виталисты. В шагах в 50 от них над телами магов суетились их коллеги. Кажется, там были не только раненые, но и убитые. Открылось зеркало, оттуда вышли несколько человек в форме безопасников отдела маг-контроля, направились к командиру операции, хмуро осматриваясь вокруг. Лес горел, солдаты сомкнули круг и держали огнеметы наготове на случай, если какая-то тварь все-таки уцелела. Хотя что могло уцелеть над огненным столбом, выжигающим все живое и неживое на десятки метров под землей? «Химические ожоги, ушибы, один перелом», — сказал Свидерскому университетский виталист. «Ситников вообще чудом уцелел, удар прямо по нему пришелся. Там вон», — мужчина мрачно кивнул в сторону группы магов, — «два трупа, кости, черепа и осколки, а этому хоть бы хны, уникум какой-то». Бритоголовый уникум сидел на земле и курил. Одежда расползлась в лохмотье, на теле розовели ожоги от слизи червя, уже зарубцевавшиеся. Виталисты времени зря не теряли. Терлецкому залечивали спину, еще одному 7-курснику накладывали фиксатор на ногу, остальных из первой показательной группы тоже осматривали на предмет ожогов. «Ну как, господа выпускники?» — серьезно спросил у потрепанных студентов Свидерский. «Получили незабываемый опыт». «Что это было, Александр Данилович?» — хмуро поинтересовался Матвей. «Нам о таких трансформациях не рассказывали». «Это высший ататон Ситников. Существует гипотеза, что если масса нежити на единицу площади превышает некий критический предел, то особи могут объединяться в одно функционирующее создание. Гипотеза подтверждения не нашла и была отвергнута. А теперь мы увидели это подтверждение. Я не припомню подобных случаев за всю историю наблюдений за неживым. Так что опыт у вас действительно уникальный». Ситников невежливо хмыкнул, затянулся, и Александр оставил его в покое. В истерике никто не бьется, все живы. Повернулся к Тротту. Тот уже стоял, шатаясь, и видок у него был пострашнее нежити. Бледный, мокрый от пота, с пульсирующими венками на висках, набухшими, раздувшимися. «Только начал восстанавливаться», — сказал он, морщась. Глаза у него были в красных прожилках, зрачки сжаты до размеров точки. «И тут опять сигналка от этого птенчика. Второй раз за неделю. Я нанимался твоих студентов спасать, Алекс?» Курящий птенчик покосился на преподавателя снизу вверх. «Можете убрать сигналку», — буркнул он зло, протянув руку. «Обязательно», — едко ответил Трот и не двинулся с места. Скривился, сжал зубы. «Алекс, сейчас», — успокаивающе сказал ректор и открыл зеркало. В университете первокурсников разместили в большом лекционном зале, и куратор прошелся по отставшему могильнику и закатившим истерику. Оказывается, не на одну Алину напал ступор, да и девичьи всхлипы до сих пор слышались со всех сторон. Жестко пояснил, что непредвиденные происшествия случаются, вплоть до гибели студентов, и что магия в принципе опасна. И если кто-то понял, что не готов, то лучше освободить место и идти вне магическое заведение, потому что с 6-го курса у них начнется боевая практика, на которой случиться может все что угодно, несмотря на все меры безопасности. Удивительным образом суровый выговор подействовал как лучшее успокоительное, и первокурсники ушли заедать стресс в столовую и обсуждать увиденное, а после разбрелись по парам. Занятия никто не отменял. Алина дергалась весь остаток учебного дня. От переживания разболелась голова. Каждую перемену она звонила Матвею. Трубку никто не брал. Ректора в университете не было. Куратор, к которому она подошла в конце дня, поглядел на нее сочувственно и сказал, что информацию озвучит только завтра, когда разберутся, что произошло. И добавил, что старшекурсников перевели в амбулаторию отделения маг-контроля. Лечат пострадавших и опрашивают как свидетелей появления высшей нежити. Погибших среди студентов нет, есть раненые, а ей, Богуславской, будет очень трудно, если она не научится мгновенно реагировать на приказы и справляться со слабостью, потому что иначе военную кафедру она не пройдет. То, что однокурсники вернулись за ней, им в плюс, а ей в минус, так как в реальной боевой обстановке она своим неумением справляться со страхом могла бы привести к гибели группы. Алина обиделась, буркнула, что справится, и ушла жаловаться каменам. За Матвея было страшно. Неужели это на него обрушился удар от Атона, и насколько серьезно он должен быть ранен? Каменные морды охали, переспрашивали, ругали куратора, обидевшего маленькую козочку, и так трогательно переживали за нее, что на душе посветлело. Но после пар Алина попросила водителя высадить ее у королевского лазарета. Вдруг Матвея отвезли туда. Однако дежурная медсестра сказала, что пострадавших сегодня не поступало, в палатах только те, кто не выписан с прошлой пятницы. И с материнским умилением, глядя на расстроенное высочество с косичками, добавила, понизив голос, что из ее знакомых одного готовят к завтрашней выписке, а вот второй из палаты пропал с утра, переполошив персонал. Но вернулся в сопровождении ректора Свидерского, которому самому не мешало бы остаться на укрепляющие процедуры до конца недели. И теперь пропажа лежит под капельницей и ведет себя совершенно несносно. «Видал я трудных пациентов», — добавила словоохотливая женщина. «Но этот уж ни в какие рамки». Через минуту Алина остановилась у двери в палату Тротта, приоткрыла ее тихонько, посмотрела. Инляндец лежал, закрыв глаза. То ли спал, то ли ненавидел весь мир. Она потопталась на пороге, вздохнула чуть слышно. Про Матвея очень нужно узнать, но разговаривать с желчным магом, ой, как неохота. Так и не решившись, повернулась, чтобы уйти. «Богуславская», — произнес лорд Максимилиан у нее за спиной. «Вы сопите, как буйвол. Чем обязан визиту?» Голос у него был сиплый, скрипучий, будто ржавой пилой водили по жестяному листу. И глаз он не открывал. И хорошо, а то увидел бы, как покраснела пятая принцесса дома Рудлок. — Я хотела узнать, что с Матвеем, — сказала она, глядя на его бледную руку. Пальцы были судорожно сжаты. — Вам очень больно, да? Он поморщился. — Нет, Ситников жить будет. До свидания, Ваше Высочество. Она шмыгнула носом. От этого «жить будет» стало еще страшнее. Вдруг вспомнились и утренний кошмар, и выговор от куратора. «Только не говорите, что собираетесь плакать!» — недовольно процедил Трот. «Не собираюсь», — резко сказала она и сжала зубы. Слезы уже были на подходе, но ни за что не станет плакать. Природник с трудом разлепил веки, повернул голову, посмотрел на нее мутными и тусклыми голубыми глазами, с выражением то ли отвращения, то ли бесконечной усталости. Стало стыдно. «Извините, пожалуйста», — пробормотала Алина и зачем-то сняла очки. «У него небольшие ожоги. Ничего страшного. Завтра наверняка будет в университете. Холодно и очень медленно, как неразумному ребенку», — пояснил Трот. «Спасибо», — произнесла она неуверенно. Профессор снова закрыл глаза, скривил губы и не ответил. Алина, стараясь не топать громко и почти не дыша, сопит она как буйвол, надо же. Вышла, прикрыла за собой дверь, аккуратно, тихо. И только там, за дверью, в раздражении сжала кулаки и топнула. Подышала глубоко, чтобы успокоиться, и, решительно мотнув головой, пошла проведать Димку Поляну. У палаты семикурсника ее отвлек телефонный звонок. «Али, ну где ты пропадаешь?» негодующе кричала Пол в трубку. «У нас же приключения! Мы с Каролинкой ждем только тебя!» Алина прислонилась к стене, вздохнула, потерла ладонью лоб. Приключений больше не хотелось. «Вы идите без меня, Пол. Я скоро буду дома, но я не очень хорошо себя чувствую». «Ты что?» — изумленно проговорила старшая сестра. «Заболела? Когда это ты отказывалась от возможности узнать что-то новое? Что случилось, Алиш?» «Устала на занятиях», — ответила Алина совершенно честно. «Сегодня как-то всего слишком много для меня». Полина недоверчиво хмыкнула. Она всегда чувствовала, если что-то было не так. «Вечером поговорим», — пообещала сестренка после многозначительной паузы. «И не надейся, что отвертишься». Дмитро выглядел вполне здоровым, даже чересчур здоровым и очень-очень тоскливым. «Я уже весь организм отлежал», — пожаловался он, клацая пультом от телевизора. Там шел какой-то ужастик, и Алина с отвращением отвернулась. «Со вчерашнего дня прошу выписать, но тут не врачи, а звери. Странно, что Сита не заглянул. Он мне обещал зайти развлечь. Как прошел показательный урок?» По мере рассказа Поляна хмурился все больше, и глаза его загорались нездоровым азартом. «Я пропустил самое интересное». Сумрачно подвел он итог. «Да и Матюхе спину некому было прикрыть». «Поверь мне», — с чувством сказала Алинка, — «это совсем не то, что хочется видеть вблизи». И только потом, когда пятая Рудлок в сопровождении охраны потерянно шла ко дворцу по холодному парку, она вдруг поняла, что слово в слово повторила ответ Поляны на свое сожаление по поводу того, что не увидела Тхао Хонга. Тандаджи и Стрелковский стояли у окна кабинета Майла и пили кофе. Вдалеке, понурив голову и чуть ли не шаркая ногами, брела принцесса Алина. За ней не менее грустно тащились охранники. «Как-то приуныли, молодцы!» — сурово высказался Тандаджи. «Надо бы потренировать их для оптимизма. Главное, чтобы начальник не унывал». Серьезно кивнул Игорь и сделал глоток кофе, скрывая улыбку. Он присутствовал при утреннем телефонном разговоре Тандаджи со студентами, охраняющими пятую принцессу, и получил неизгладимое впечатление от того, как неподвижное лицо начальника разведуправления становится еще неподвижнее. «Ты так материться и не научился?» — сочувственно спросил он у Майла после того, как тот повесил трубку. «Я поддерживаю в управлении высокий культурный уровень», — сухо ответил руководитель и едва заметно покосился на ящик стола, в котором стояла новоприобретенная бутыль коньяка. «Поздравляю тебя, Игорь Иванович, единственный человек, который может прочитать задержанных и по делу о нападении на базе отдыха, и по делу заговора, снова лежит в состоянии овоща. Опять спасал студентов. Подумай, кого еще из специалистов мы можем привлечь?» «Ты же не хотел сливать информацию непроверенным людям, Майло», — сдержанно напомнил Стрелковский. «А что делать?» — монотонно вопросил Тандаджи и посмотрел на телефон, как на врага. «Упускаем время, Игорь Иванович, сам ведь все понимаешь. Сидят у нас в темницах красавцы закупоренные, в голове информация ценой в судьбу континента, а мы ждем, теряем время. Раз ты этим занялся, то тебе искать доброго менталиста, способного нам помочь. Если что, молчать заставим. Заодно собери на него всю подноготную. Родные, слабости, увлечения». «Не учите, господин начальник», — ответил Игорь вежливо. «Все сделаю». Господин начальник еще некоторое время наблюдал за медленно движущейся ко дворцу пятой принцессой и невозмутимо пил кофе. И только когда она дошла до входа в семейное крыло, не спеша отставил кружку на подоконник, подошел к столу и взял трубку телефона. Подождал, пока ответит. «Ваше Величество», — проговорил он ровно, — «прошу прощения за беспокойство. Вы просили уведомлять, если с кем-то из семьи происходят эксцессы. Да, дело касается ее высочества Алины. С ней все в порядке. Происшествие было с утра. Сейчас у меня достаточно информации, чтобы доложить». Он помолчал. «Извините за задержку, но я не могу позволить себе сообщать вам непроверенные сведения. Вы сами можете убедиться, что принцесса цела. Она только что вошла во дворец». Стрелковский слушал, глядя в окно. Тандаджи, конечно, прав, что не стал оповещать королеву с самого утра. Пока сестра вернулась бы домой, Василина с ума бы сошла. И все-таки ему в свое время было поспокойнее, несмотря на то, чем это спокойствие обернулось. Не дав додумать про спокойствие, завибрировал уже его телефон. «Игорь Иванович», — бодро проговорила Поле в трубку, — «а мы вас ждем, а вас нет». «Я сейчас подойду к вашим покоям, ваше высочество», — ответил он, поймав ехидный взгляд Тандаджи. Тот только закончил отчитываться. «Извините, что заставил ждать». «Мы как эстафету друг другу передаем от высочества к высочеству», — проворчал начальник разведуправления. Оружие с собой возьми и пару боевых магов. И...» Он глянул на Игоря и качнул головой. «Я в курсе, что все знаешь, Игорь Иванович. Не обижайся. Привык все контролировать». «Понимаю», — сказал Игорь серьезно. «Все правильно, подполковник. Ты на меня не обращай внимания. Делай, как привык. Ведь если что, тебе отвечать». Королева Василина после разговора с Тандаджи посмотрела на терпеливо ожидающего премьера Минкина. Вздохнула. «Ярослав Михайлович, не хочется прерывать наше общение, но нужно. Давайте подведем промежуточный результат. Бюджетные выплаты мы в этом месяце выполнили в полном объеме. Курс Руди устойчив, что позволяет пересмотреть бюджет на следующий год с учетом профицита. И в этом случае мы сможем расширить социальные программы, список которых мне предоставят через неделю с вашими рекомендациями. Правильно?» «Совершенно верно, Ваше Величество», — почтительно ответил Минкин. «Последний месяц, с момента восшествия Василины Иоанны на трон, он чувствовал себя отцом-наставником. Хлопотно, отнимает время, но приносит необыкновенное чувство удовлетворения. Да и важность близости к королеве никто не отменял. Молодая правительница ему доверяла, а он мог спокойно продвигать важные для страны проекты, не вступая в споры или дебаты. И не опасаться, что его подсидят дышащие в спину конкуренты из других партий. Иногда он допускал крамольные мысли, что, стань королевой Ангелина Рудлок, его работа была бы куда труднее. «Тогда давайте прощаться», — вежливо и мягко произнесла ее величество, и Минкин, поклонившись, ушел. Василина подождала, пока за премьером закроется дверь, сняла с себя строгий жакет, оставшись в платье жемчужно-сливочного цвета, вытащила ноги из туфель. Мелькнула мысль поговорить с Марианом, но муж отсматривал новобранцев в Королевскую гвардию, и не хотелось его отвлекать. Хотя нет, хотелось, но нельзя же все время все вешать на него. И с Алиной нужно пообщаться. Но пусть сестричка отдохнет, переоденется, а она пока решит важный вопрос. «Зоя Павловна», — проговорила Василина в коммуникатор, ожидавший за дверью помощницы, «мне необходимо срочно поговорить с ректором МАК-университета Александром Свидерским. Дозвонитесь до него и соедините. И сделайте мне чай с мятой, пожалуйста». Ректор ответил, когда чай уже был выпит, заботливо поданные печенья съедены, а помощница раза три отчиталась, что Свидерский недоступен. Но Василина терпеливо ждала, повторно изучая краткий отчет, принесенный премьером. «Александр Данилович», — сказала она в трубку, когда наконец-то прошло соединение, и ректор поздоровался, извинился за ожидание. «Мне сообщили, что сегодня на первой паре чуть не случилась беда. Возможно ли как-то на будущее оградить мою сестру от опасности?» Мак помолчал совсем немного, но выразительно. «Ваше Величество», — тяжело произнес он, — «я бы и рад пообещать вам, но простите меня и позвольте говорить прямо». «Обязательно», — заверила его Василина, — «я вас слушаю». «Магия вообще опасна. Не только на боевых практиках, не только из-за возможных встреч с нежитью или чрезвычайных происшествий. Они как раз периодически случаются, и это, увы, неизбежно. Недостаточно иметь талант к управлению стихийными потоками. У будущего мага должны быть особая организация сознания, самодисциплина, отличная память и чутье. И все равно, несмотря на строгий отбор, студенты ежегодно получают ранения, иногда гибнут из-за неосторожности или невнимательности. Это все равно, что оперировать множеством емкостей с опасными или взрывчатыми веществами. Чуть не так соединил потоки, и может произойти стихийный выброс». Он перевел дыхание и продолжил. «Я разделяю ваше беспокойство за Алину Святославовну, и даже если бы не было необходимости держать ее статус в тайне, мы никак не могли бы уберечь ее от каждодневного риска. Это то, с чем живут все маги. Такие происшествия — повседневность. Мы даже пары не отменяем в заведении. Студенты обязаны привыкать, что подобные ситуации не могут выбивать из колеи. Маг должен уметь справляться и со страхом, и с усталостью, знать, что в любой момент может случиться непредвиденное, уметь реагировать на неожиданности и работать дальше. Иначе он погибнет после окончания университета. Возможно, если диплом для принцессы не принципиален, но присутствует желание просто овладеть магической наукой, есть смысл пригласить к ней наставников по учебным дисциплинам. Но если Алина Святославовна останется в университете, я не смогу выделить ее из остальных учащихся, отстранив от практики. Тогда обучение не будет иметь смысла, да и экзамены она не сдаст. Простите за прямоту, Ваше Величество. — Я вас поняла, Александр Данилович, — задумчиво проговорила Василина. — Благодарю за консультацию. До свидания. Надеюсь увидеть вас завтра на церемонии награждения. В такой же задумчивости королева проследовала до покоев младшей сестры. Зашла внутрь. Алина лежала на кровати, обхватив подушку, без очков, с красными глазами. Посмотрела на сестру, шмыгнула носом. — Доложили уже, да? — спросила она грустно. — Из университета не уйду, Васюш. Василина покачала головой, присела рядом с сестричкой, протянула руки и стала расплетать ей косичку. Пусть голова отдохнет. — Испугалась, — сказала она сочувственно. — Очень, — призналась Алина и потерла ладонью глаза. — Одна радость, что я не собираюсь в боевые маги. В лабораториях чудовищ не водится. — Все равно опасно, — осторожно возразила королева. В ушах еще звучали слова Свидерского. — Все профессии опасны, Васюш, — устало ответила Алина. — Ты знаешь, что опаснее всего работать сельхозработником. Я как-то смотрела статистику для интереса. Да и в офисе может током ударить или крыша обвалиться. А уж какая у тебя... А знаешь, наверное, врет статистика. Если судить по проценту правителей, умерших не своей смертью, то монархи точно занимают первое место. Она говорила это так горько и одновременно так увлеченно, что Василина, несмотря на неприятную и вполне актуальную тему, улыбнулась и не стала уговаривать оставлять обучение. Только попросила быть очень осторожной и в любой опасной ситуации использовать амулет-переноску.